Мой слух меня не обманул. Голоса звучали все ближе, пока я не спустилась на один пролет и не оказалась в огромном холле, похожем на зимний сад из-за большого количества разнообразных живых цветов. Среди этих уютных зарослей стоял угловой диван, перед ним располагался плетеный журнальный стол, и у противоположной стены виднелся гигантский домашний кинотеатр с метровым экраном. Впрочем, кинотеатр меня как раз заинтересовал мало. На диване спиной ко мне сидели двое мужчин. По круглому затылку я сразу определила Колобка, по густой шевелюре цвета соль с перцем, загадочного Сашу, лечившего меня и делавшего это вполне успешно. Мужчины переговаривались вполголоса, но не таились. Я посмотрела на часы, висевшие на стене. Все правильно. От кого им таиться? Элла с Генриеттой еще не вернулись из школы. Я, как предполагается, валяюсь в кровати, прислуга на своей половине. Прятаться незачем, и собеседники не стали обременяться конспирацией. Разговор шел обо мне. — Я бы на твоем месте был осторожней, — говорил Саша Колобку. — Уж очень все это странно. Явилась ниоткуда, как царевна-лягушка. Никаких ниточек. Ты уверен, что не пропустил нужного заявления? Еще раз придирчиво вопросил Колобок. — Уверен, уверен, — досадливо заверил его приятель. Сам просмотрел все фотографии женщин, пропавших за последние 2 недели не только в Москве, но и в области. Ничего похожего. Никого, — поправила я, вклиниваясь в беседу. Я, простите за дерзость, предмет одушевленный. Мужчины разом обернулись. Минуту они смотрели на меня, разинув рот. Первым опомнился Колобок, медленно поднялся с места и вымолвил слабым голосом: «Боже мой, кто это?» «Не узнаете?» — спросила я дружески, улыбаясь. Подошла поближе и остановилась, давая возможность хорошенько себя рассмотреть. Чего-чего, а внешности мне стыдиться не приходится. Колобок сделал судорожное глотательное движение. — Вы? — спросил он невнятно. — Я, — подтвердила я. Повернулась к Саше и протянула ему руку. — Здравствуйте. Тот также медленно поднялся с места, не сводя с меня неприятных зелено-карих глаз. Впрочем, их выражение меня сейчас порадовало. Даже не думала, что у подобного человека может быть такое идиотское, растерянное выражение лица. Тем не менее, надо отдать должное военному хирургу. Очухался он быстро и молча пожал мою руку, после чего вежливо спросил: «Как вы себя чувствуете?» «Я чувствую себя вполне здоровой», — ответила я, — «благодаря вам». Саша небрежно махнул ладонью. — «Пустяки», — сказал он, рассматривая меня внимательными глазами, которые в ярком дневном свете казались зелеными. — «Вы, барышня, крепкая, сами бы справились». — «Все равно спасибо», — повторила я. Саша молча наклонил голову. — «Вы извините», — покаялась я, — «но я услышала часть вашей беседы». Мужчины молча переглянулись. «И я вполне согласна с вами», — продолжала я, сделав жест в сторону Саши. «Мое появление в этом доме выглядит подозрительно. Так подозрительно, что я сама себя подозреваю. Правда, не помню в чем». Мужчины вежливо рассмеялись, после чего Колобок принес из зарослей плетеное кресло и придвинул его к дивану. «Прошу вас», — пригласил он вежливо. Только сейчас я сообразила, что мужчины стоят, ожидая, когда сядет дама. Честно говоря, приятно, когда мужчины так хорошо воспитаны. Я неторопливо продефилировала к креслу и плавно опустилась на сиденье, выпрямила спину, сложила руки на коленях и скромно скрестила щиколотки. Институтка, иначе не скажешь. Мужчины уселись на диван с заметным облегчением. Предположим, Колобку было тяжело держать вес своего кругленького упитанного тела, а вот с чего радоваться военному хирургу? Он еще в хорошей форме, разве что возраст, лет 50, не меньше, хотя, повторяю, моложав, весьма моложав. Усевшись, мы некоторое время разглядывали друг друга и светски улыбались. Молчание нарушил Саша. «Видите ли...» — он сделал паузу. «Анна...» — еще одна пауза. «Да, называйте так», — откликнулась я, уловив общую неловкость. «Я все равно не помню, мое это имя или нет». «Понятно», — тактично закруглил тему Саша. «Так вот, мы как раз говорили о том, что заявлений о вашей пропаже мне обнаружить не удалось». — Да, я слышала, — подтвердила я. — Выходит, либо вы приезжие, либо... Он сделал еще одну паузу, я напряглась в ожидании слова аферистка. — Живете одна, — завершил гость свою мысль, и я вздохнула немного свободней. Впрочем, расслабляться было рано. — Вы совсем ничего не помните? — спросил Колобок, вклиниваясь в беседу. «Совсем», — покаялась я убитым голосом. «Впрочем, мужчины застыли. Нет, ничего существенного», — отказалась я от собственных прозрений. «А все-таки», — мягко настоял Колобок, — я вздохнула. «Вспоминаю какие-то неопределенные вещи, например, запахи или что-то из косметической продукции». И я беспомощно развела руками. Не густо. «Ну, уже что-то», — оптимистично высказался Колобок, предварительно переглянувшись с гостем. «Будем надеяться, мне очень не хочется вас обременять», — сказала я с раскаянием. «Ничего страшного», — вежливо ответил хозяин дома, хотя его подозрительно прищуренные глаза говорили совершенно обратное. «Нет-нет, я понимаю, что... вас тяготит мое присутствие, хозяин не стал возражать. Свинство с его стороны. Я беспомощно сжала руки, хрустнула пальцами и сказала, «Мне бы хотелось переехать в гостиницу. Да-да, я помню, что денег у меня не было, но, может быть, вы окажете мне любезность и купите мои драгоценности? Я продам недорого, а вашей жене они очень нравятся». Тут я поняла, что выдаю себя с головой. Разговор о драгоценностях происходил в то время, когда я, предположительно, была без сознания и слышать его не могла. Поэтому я перехватила инициативу раньше, чем Колобок смог это сообразить и добавила. Она мне сама говорила. Колобок откинулся на спинку дивана и немного подумал. «Нет», — сказал он наконец. «Я не стану наживаться на даме, попавшей в беду. И потом, ваш гарнитур явно подарочный. Есть же надпись. Я не помню никакой бабушки», — ответила я мученическим тоном и провела рукой по лбу. «Неважно», — подытожил Колобок, — «наживаться на вас я не стану. А свободных денег, чтобы купить ваш гарнитур по настоящей цене, у меня сейчас нет». «Что ж мне делать?» — тихо спросила я. Минуту мужчины молчали. Затем Саша откашлялся и вкрадчиво предложил: «Есть один вариант. Можно показать по телевизору вашу фотографию и попросить откликнуться тех, кто вас узнал. Как вы к этому относитесь?» «Господи! Конечно, положительно!» — вскричала я с энтузиазмом. «Это просто гениально! Конечно, нужно сделать именно так и как можно скорее!» Атмосфера немного разрядилась. Моя готовность пойти на все, чтобы установить свою личность, почти рассеяла подозрения собеседников. «Ну, торопиться не стоит», — сказал Колобок более гостеприимным тоном. «Стоит», — ответила я убедительно. «Еще как стоит! Думаете, это приятно — жить, не зная собственного имени?» Мужчины снова переглянулись. По-моему, они общались на телепатическом уровне и в словах не нуждались. — Значит, так и сделаем, — ответил Саша вместо хозяина. — Я вас сфотографирую, а Максим пристроит снимок в какую-нибудь популярную передачу. Может, что-то и получится.